Немецкий народ, слепо уверовавший в доктрину милитаризма, не понял, что поражение потерпела система. Люди говорили: «Нам недоставало только подходящего человека. Вот если бы Шлиффен не умер так рано». Возникла легенда о покойном начальнике генерального штаба. Некомпетентные преемники не сумели реализовать его разумный план. Вот если бы на Марне оказались два армейских корпуса, которые Мольтке бестолку отправил на русский фронт. Естественно, Рейхстаг тоже сочли виновным. Никто не упоминал тот факт, что парламент никогда не делал решительных попыток воспротивиться решениям правительства по военным вопросам. В частности, козлом отпущения был сделан подполковник Ханча. Примечание. Когда в 1914 году на Западном фронте во время битвы на Марне возник кризис, фон Мольтке направил начальника отдела генерального штаба подполковника Ханча в действующую армию в качестве представителя генштаба. Ханч, согласно официальному разъяснению, опубликованному в 1917 году, был облечен полномочиями решать на месте вопрос о продолжении сражения или об отступлении, после чего отдать соответствующие приказания именем Верховного командования. После совещания в штабе 2-й армии с генералом Бюловым Ханч пришел к мнению, что единственным выходом из создавшегося положения будет отход 1-й и 2-й армий к северу. Прибыв в штаб 1-й армии, Ханч, несмотря на возражение генерала фон Клука, отдал приказ об отводе войск, предъявив полномочия Верховного командования. Результатом приказа Ханча стала остановка наступления германской армии во Франции и переход войны в стадию позиционной. Конец примечания. Утверждали, что этот офицер превысил свои полномочия, возможно, даже был предателем. Но если и в самом деле Ханч несет ответственность за приказ об отступлении, тогда его стоит назвать человеком, который спас немецкую армию от уничтожения в результате окружения ее правого крыла. Не представляет особого труда опровергнуть россказни о том, что если бы не вмешательство Ханча, немцы могли бы победить на Марне. Нет сомнения, что руководители германской армии и флота оказались не на высоте своих задач, но в промахах, совершенных генералами и адмиралами, а также министрами и дипломатами, нужно винить систему. Система, которая ставит некомпетентных людей на высшие должности, это плохая система. Нам не дано знать, сумел бы Шлиффен добиться большего успеха. Умерев до начала войны, он не имел возможности командовать войсками. Но одно несомненно. Во главе парламентских армий Франции и Великобритании стояли командиры, которые привели их к победе. Армии короля Пруссии не повезло. В соответствии с доктриной милитаризма, начальник генерального штаба рассматривал себя как первого слугу императора и короля и требовал от канцлера послушания. Эти претензии уже становились причиной конфликта между Бисмарком и Мольтке. Бисмарк требовал, чтобы Верховное командование учитывало в своих решениях нужды внешней политики. Мольтке резко отклонил это требование. Конфликт остался неразрешенным. В ходе Первой мировой войны Верховный главнокомандующий стал всесилен. По существу канцлер был понижен в ранге. Кайзер сохранял только церемониальные и социальные функции. Гинденбург, его начальник генерального штаба, был пустым человеком. Людендорф, первый генерал-квартирмейстер, стал, по сути дела, всесильным диктатором. Если бы Фош не нанес ему поражение, он, возможно, пребывал бы на этом посту до конца жизни. Такая эволюция ясно демонстрирует непрактичность наследственного абсолютизма. Монархический абсолютизм ведет к возвышению мажордома, сёгуна или дуча. Третье. Либералы и милитаризм. Нижняя палата прусского парламента Абгеорднетенхаус формировалась на основе всеобщего избирательного права. Примечание. Палата депутатов немецкий. Нижняя палата парламента Пруссии. Во всех избирательных округах граждане были разделены на три разряда, каждый из которых избирал равное число выборщиков, которые уже в ходе окончательного голосования выбирали парламентариев. Первый разряд включал взрослых мужчин, проживавших в данном округе, которые платили налоги по высшей ставке и все вместе вносили треть налоговых поступлений округа. Второй разряд объединял тех, кто уплачивал другую треть налогов, а третий разряд, соответственно, всех остальных, также вносивших треть налоговых поступлений. Таким образом, голоса самых богатых граждан имели больший вес, чем голоса остальных жителей округа. Решающее значение на выборах имели голоса средних классов. На выборах в Рейхстаг Северо-Германской Федерации, а позднее и всего Рейха, такой дискриминации не было. Каждый взрослый мужчина отдавал свой голос непосредственно представителю округа. Выборы были не только всеобщими, но также равными и прямыми. Благодаря этому беднейшие слои народа получили большее политическое влияние. В этом и заключалась цель и Бисмарка, и Лассаля с помощью такой избирательной системы ослабить позиции либеральной партии. Либералы прекрасно понимали, что новая процедура выборов на какое-то время подорвет их влияние в парламенте. Но это их не беспокоило. Они отдавали себе отчет, что победа либерализма может быть достигнута лишь усилиями всего народа. Важной целью было не либеральное большинство в парламенте, а либеральное большинство в народе, а значит и в армии. В прусской «Абгеорнетенхаус» прогрессистов было больше, чем сторонников правительства. При этом либерализм оставался бессильным, потому что король мог положиться на преданность большей части армии. Необходимо было привлечь в ряды либералов отсталые невежественные массы, политическая индифферентность которых обеспечивала сохранение абсолютизма. Только это могло приблизить время демократии и народного правительства. Так что либералы не опасались, что новая избирательная система может надолго отложить или подвергнуть серьезной опасности неизбежную победу. На ближайшее будущее перспективы были не очень радостными, но в конечном итоге можно было рассчитывать на победу. Стоило лишь посмотреть на Францию. И в этой стране деспотизм самодержца опирался на верность армии и всеобщее и равное право голоса. Но теперь Цезарь повержен, а демократия восторжествовала. Либералы не очень опасались социализма. Верно, социалисты достигли определенного успеха, но можно было рассчитывать, что сознательные рабочие вскоре поймут, что социалистическая утопия неосуществима. Зачем думать, что рабочие, уровень жизни которых растет день ото дня, поддадутся на уловки демагогов, которые, как утверждали злые языки, являлись платными агентами Бисмарка. Только со временем либералы осознали, что в умонастроении народа происходят необратимые изменения. Многие годы они сохраняли уверенность, что это лишь временный откат, короткий эпизод торжества реакции, который скоро неизбежно окончится. Для них каждый сторонник новой идеологии был либо обманутым, либо ренегатом. Но число отступников росло. Приток молодежи к либералам иссяк. Старые бойцы за либерализм устали. Их ряды таяли с каждой новой выборной кампанией. Ненавистная им реакционная система крепла год от года. Некоторые еще хранили верность идеям свободы и демократии, отважно отражали нападки на либерализм, и справа, и слева. Но это был отряд обреченных. Почти никто из тех, кто появился на свет после битвы при Кёнигсгрэце, не присоединился к партии либерализма. Либералы вымирали. Новое поколение даже не понимало смысла этого слова. Четвертое. Современное объяснение успеха милитаризма. Во всем мире сокрушительная победа немецкого милитаризма истолковывается в соответствии с пропагандистскими легендами немецких социал-демократов. Социалисты утверждают, что немецкая буржуазия отступила от принципов свободы и таким образом предала народ. На базе марксистского исторического материализма были разработаны абсурдные теории происхождения и развития империализма. Капитализм, говорят они, неизбежно ведет к милитаризму, империализму, кровавым войнам, фашизму и нацизму. Финансовые круги и крупные капиталисты завели цивилизацию на край гибели. На марксизме лежит задача спасения человечества. Подобные объяснения ничего не дают, а лишь затемняют ситуацию, причем намеренно. В начале 1860-х годов в Германии было очень немного активных сторонников династического абсолютизма, милитаризма и авторитарной системы правления, энергично противодействовавших движению к либерализму, демократии и народному правлению. Это меньшинство объединяло преимущественно князей и их придворных, знать, старших офицеров и некоторых чиновников гражданской администрации. Но подавляющее большинство буржуазии, интеллектуалов и политически активных членов бедных слоев общества решительно поддерживало либерализм и мечтало о парламентском правительстве по британскому образцу. Либералы верили в быстрый успех политического воспитания. Они были убеждены, что каждый гражданин, отказавшийся от политической индифферентности и ознакомившийся с политическими проблемами, поддержит их позицию по основным вопросам. Они прекрасно понимали, что среди новых участников политической жизни некоторые не станут под их знамена. Ожидалось, что католики, поляки, датчане и эльзасцы создадут собственные партии, но и эти партии не поддержат претензии короля. Католики и граждане иностранного происхождения были просто обязаны поддержать парламентаризм в преимущественно протестантском и немецком рейхе. Политизация страны шла быстрее, чем предвидели либералы. К концу 1870-х годов весь народ был охвачен интересом, даже страстью к политике, и активно участвовал в политической деятельности. Но результаты оказались вовсе не такими, как рассчитывали либералы. Рейхстаг избегал бросать серьезный вызов едва замаскированному абсолютизму, погрязнув в пустой болтовне и не затрагивая принципиально важных вопросов. И самое важное – солдаты, которых поставлял окончательно политизированный народ, стали настолько безусловно надежными, что было абсурдно сомневаться в их готовности сражаться за абсолютизм против внутреннего врага. Не следует затруднять себя поиском ответов на вопросы, почему банкиры и богатые предприниматели и капиталисты отвернулись от либерализма, или почему профессора, доктора и юристы не пошли на баррикады. Требуется объяснить совсем другое, почему немецкий народ избрал в Рейхстаг депутатов, которые не избавились от абсолютизма. Почему армия, в значительной степени состоявшая из тех, кто проголосовал за католиков или социалистов, была, безусловно, послушна своим командирам? Почему антилиберальные партии, прежде всего социал-демократы, собирали миллионы голосов, тогда как группы, сохранявшие верность либерализму, все больше теряли поддержку избирателей? Почему миллионы социалистически настроенных избирателей, охотно разглагольствовавших о революции, подчинялись власти государей и придворных? Утверждение о том, что у большого бизнеса были некие причины для поддержки Гогенцоллернов, или что ганзейские купцы и судовладельцы одобрительно относились к усилению военно-морского флота, нельзя считать удовлетворительным ответом на эти вопросы. Подавляющее большинство немецкого народа состояло из наемных рабочих и служащих, из ремесленников, лавочников и мелких фермеров. Результат выборов определяли именно эти люди. Их представители заседали в парламенте и призывались на службу в армию. Попытки объяснить изменения умонастроения немцев ссылкой на классовые интересы, приведшие богатых буржуа в лагерь реакции, чистый вздор. Будь то объяснение предельно наивное, как легенда о стальной плите, или столь изощренное, как марксистская теория империализма.